«Жаль», — вздохнул я. «Ну да ладно, переживем или придумаем что-то свое». Я хотел уже завершить наш разговор, когда в него вмешался Гляс. «Вы забыли о старом Руперте», — напомнил он. Трактирщик удивленно посмотрел на него и уточнил. «Разве он не продал еще свое дело и не распустил гильдию?» «Нет», — ответил парнишка, — «насколько я знаю, он все еще держится, хотя клиентов у него почти не осталось, как, впрочем, и курьеров. С ним теперь только преданные лично ему сотрудники и сагильдейцы, но и они уже на грани банкротства. Я слышал, что если он не выплатит взносы в этом месяце, то его гильдию распустит, оплатить ему нечем. У них не было заказов уже несколько месяцев. Старик все платит из своего кармана. Так, по крайней мере, говорит Делия». Посмотрев на меня, Гляс пояснил: «Это его внучка». И продолжил: «Так что новые займы ему не дают, а все накопления он уже истратил. Но гильдия-то пока существует, и у них есть патент на выполнение именно этой работы», — сказал Гляс, поняв, что меня интересуют не те, кто все это будут делать, а официальное разрешение на подобную деятельность. «Хорошо». Я посмотрел на него и спросил: «Сможешь завтра организовать нам встречу с этим господином?» «Без проблем», — ответил мальчишка. Тут его сестра усмехнулась, а потом, видимо, что-то вспомнив, не выдержав, прыснула в кулак. Гляс, заметив такое странное поведение сестры, сжал губы и покраснел. «Я все сделаю, мастер», — пообещал он. Поняв, что все текущие вопросы решены, я обратился к Длону. «Давай сделаем так». Начал было я, обдумывая то, что мы должны будем выполнить в ближайшее время, но вспомнил, что необходимо знать, какими финансами мы обладаем на текущий момент, и проверил наш текущий счет, и приятно удивился, так как на нем уже скопилась приличная по местным меркам сумма – 420 тысяч кредитов. Проанализировав поступление, я выяснил: часть денег была получена мной днем в качестве компенсации от того же Длона и его гильдии, другая часть поступила со счетов тех магов, что мы уничтожили возле кожевенной мастерской. Вирт разобрался с тем, как незаметно для финансовой системы нейтральных миров получить к ним доступ, а потом также незаметно перевести деньги с одного счета на другой. При этом, правда, терялось примерно процентов 10 от первоначальной суммы, но зато эти транзакции в итоге становилось невозможно отследить. К тому же он затирал все возможные логи проведения операций, до которых мог получить доступ и дотянуться, этим еще больше запутывая ситуацию с возможным разбирательством. Если, конечно, такое будет. Но если смотреть со стороны, то так выходило, что это сами владельцы счетов делили свою сумму на множество мелких платежей и потом переводили их на различные другие счета, при этом открывая и закрывая новые, и это повторялось не один десяток раз. Конечно, эту цепочку можно было проследить и даже определить первоисточник и конечный пункт назначения всех ручейков платежей, которые стекались в одно место, однако для этого необходимо быть как минимум кем-то похожим на того же Вирта. Но и в этом случае он защитился. Была создана подставная виртуальная гильдия, ей был присвоен счет, и все конечные платежи сходились в ней. Нам же эта гильдия уже со своего счета оплачивала мнимые услуги, переводя платеж уже вполне официально. Тем более кластер подстраховал себя, проводя все транзакции через анонимно работающие банки или банки, предоставляющие защиту своих вкладов, полностью исключив из этого списка различные частные или гильдейские банки, на которые можно было хоть как-то надавить. Поэтому теперь можно было смело работать с любыми кредитными карточками, которые попадут к нам в руки. Так что это тоже дополнительная статья дохода, о которой можно будет переговорить с Тлагом Горбуном. Думаю, в его гильдии или других, работающих по тому же профилю, есть много подобного невостребованного материала, который нужно куда-то реализовать. Но над этим стоит хорошенько поразмыслить. Если тому же Горбуну я вполне могу доверять, то о других я этого сказать не могу. Ну и последнее. Вполне прилично на наш счет, составив большую часть суммы, начали капать проценты от гильдии нейтральных торговцев по заключенному между нами контракту. Плюс у меня на руках была наличность, собранная как в резиденции, так и в различных потасовках у бандитов, и было ее порядка 73 тысяч кредитов. И это все с учетом тех затрат, что мы были вынуждены сделать за сегодня. Так что финансово мы пока не голодали, хотя на покрытие всех наших расходов этих денег не хватит. Благо кредиты были нужны не прямо сейчас, хотя, естественно, какая-то часть суммы нужна будет уже сегодня. Кстати, нужно не забыть о деньгах для Минотавра, коль я решил действовать относительно честно. Я должен ему 50 тысяч, вспомнил я о Стайпхутов и их бывшем владельце. Надо бы еще его и в номер обратно оттащить, а то валяется там, в зверинце. А когда очнется, поймет еще, что не так. И я продолжил разговор с Блоном. Значит, сделаем так. Первое. Чтобы ты не усомнился в серьезности наших намерений, мы выплатим тебе первоначальный взнос в 150 тысяч кредитов за тот магический товар, что сейчас хранится у тебя. Завтра мы, после того как его осмотрит наш оценщик, доплатим остаток. Устраивает? Конечно, кивнул трактирщик. Он, похоже, не ожидал, что я так быстро перейду от слов к делу, тем более к оплате того, о чем мы тут только что договорились. Но меня это не смутило. Нужно заканчивать с такими делами побыстрее. Не люблю кому-то быть должным. Второе, продолжил я, по той самой лавке. Ее мы выкупим у тебя тоже сегодня. Так что называй номер своего счета, я переведу на него деньги. Я посмотрел на немного опешившего под моим натиском демона. Он продиктовал номер счета, и кластер перевел на него оговоренную сумму. Проверь и подтверди для завершения одной сделки и погашения части выплат по другой, попросил я. Сейчас, проговорил демон и отбежал в угол своего кабинета, где у него оказался замаскированный под стену сейф. Оттуда он вытащил какой-то непонятный артефакт, напоминающий некую коробочку, созданную из полупрозрачного кристалла. Конструкт 4-го уровня. Поддерживает прямую связь с финансовым сервером станции, сказал об увиденном артефакте Вирт. На текущий момент происходит обмен данными. Произвести перехват управления. Ничего себе. Я так понял, что сейчас Вирт может отследить направленный сигнал от этого своеобразного банковского терминала и перехватить управление тем счетом, к которому он привязан. Не нужно, ответил я, но внеси как сам конструкт, так и протоколы обмена и безопасности, которыми он пользуется, в нашу базу знаний. Выполнено, отрапортовал кластер. Длон, что-то проверив на этом своеобразном терминале, подключенном к банковскому хранилищу, ответил: да, средства поступили на счет, и, посмотрев на меня, кивнул: можете завершать сделку. Я сначала не понял, о чем он говорит, и потом до меня дошло. Мной случайно был выбран режим подтверждения перевода, так сказать, защищенный режим проведения транзакции со счета на счет. Оказывается, до завершения сделки средства можно было отозвать обратно, ну, по крайней мере, через судебное разбирательство или до подтверждения получателем оговоренной суммы. Система была такой: тебе нужно перевести кому-то на счет определенную сумму, но ты не уверен в получателе. Тогда просишь двойного подтверждения, открываешь транзакцию и переводишь деньги. Переведенные на счет средства на данном этапе недоступны для снятия или работы с ними получателем. Отправитель все еще может в случае невыполнения получателем своих обязательств отозвать их назад. Чтобы их разблокировать, нужно получить два подтверждения. Во-первых, получатель должен сказать, что сумма появилась на его счете. После подтверждения получателя средства блокируются уже как для него самого, так и для отправителя, чтобы он в этот период не смог отозвать переведенные деньги. И тогда, во-вторых, отправитель должен закрыть транзакцию. После этого перевод считается завершенным, и получатель имеет полное право распоряжаться поступившими к нему на счет средствами. Все удобно и просто. Если тебя что-то не устроило в выполненном договоре, то блокируешь средства по его оплате и обращаешься в суд. Если ты прав, то отзываешь все средства или только их часть. Но если оказался неправ и все условия по договору формально выполнены, тогда все издержки по суду и моральную компенсацию тебя могут попросить выплатить в полной мере. Так что тут тоже нужно быть полностью уверенным в том, что хочешь предъявить своему партнеру. Но это уже детали. Я кивнул и завершил перевод. Теперь нам официально принадлежала какая-то магическая лавка где-то в мире Ролан и как минимум половина предложенного нам к реализации Длоном товара. «Хорошо», — сказал я, — «с этим закончили. Остальным займемся завтра». «Да», — подтвердил демон. «Когда ждать вашего оценщика?» «Думаю, с утра подойдет», — прикинул я по времени появления на своем новом рабочем месте Дарьи. «Кстати, это прекрасная возможность оценить уровень ее профессионализма», — сообразил я и усмехнулся. «Будем оценивать оценщика». И вспомнил еще кое о чем, в чем мне мог помочь трактирщик. «Длон, тут такое дело. У тебя в таверне должен был остановиться один миносец. Ты в курсе этого?» «Да», — кивнул он. «Можешь назвать номер его комнаты и дать нам ключи». «Зачем?» — удивился хозяин. «Это полностью противоречит нашим правилам. Если об этом станет известно, у меня отнимут лицензию трактирщика». «Ты не понял», — пояснил я, — «нам ничего не нужно в его комнате, мы хотим оттащить туда его самого, а то он без сознания валяется у тебя во дворе и как-то не очень прилично оставлять его там». «В смысле?» — не понял тот. «Да я его буквально пару часов назад видел, и с ним все было в порядке. Что с ним могло случиться за это время? И почему он без сознания? Он точно не мертв. Да жив он, жив. Повздорили мы с ним маленько, и пришлось его успокоить на несколько часов. Придет в себя, тогда и поговорим», — успокоил я трактирщика. «Вы смогли успокоить миносца?» — усмехнулся трактирщик. «И каким же это способом?» «Хороший удар по голове может решить множество проблем, в частности выбить из нее дури», — уже несколько жестче ответил я. «Он, не разобравшись, посмел угрожать моей родственнице. Так что пусть благодарит, что отделался только шишкой на затылке, а не каленым железом в сердце или еще какой-нибудь не очень приятной штуковиной в своем теле. Но у нас к нему дело, и мы его не закончили, а поэтому не хотим усугублять конфликт. Я еще раз у тебя спрашиваю. Ты нам дашь ключи от его комнаты?» «Конечно», — проговорил Длон, — «сейчас принесу». «Не нужно», — покачал я головой, — «передай их Глясу». И, повернувшись к мальчишке, попросил: «Сходи с хозяином, узнай номер комнаты и возьми ключи от нее». «Хорошо», — кивнул тот. Длон все еще пораженно сидел и смотрел на меня. «Только постарайтесь, чтобы он был жив, когда окажется в своей комнате», — тихо пробормотал он и, поднявшись, направился к выходу из кабинета. За ним же устремился молодой полуэльфар. Выйдя в коридор, Длон, будто размышляя вслух, произнес: «Маг в таверне, миносец во дворе, дом, в котором исчезал любой, кто входил в него. Слишком много для неприметной и слабой гильдии. И это наверняка не все, что мне известно о них. Я сделал правильный выбор». И трактирщик уверенной походкой направился к располагающейся на другом конце зала барной стойке. Эти слова демона натолкнули и меня на одну интересную мысль. А не слишком ли бурную деятельность развернули мы тут и не стоит ли притормозить? Но мы уже вошли в реку, и теперь нас несет ее течение, даже не так, стремнина. И теперь главное не разбиться и продолжать плыть, стараясь удержаться на воде. Так что будем это делать. Темп движения задан. Я посмотрел на своих друзей, которые находились сейчас рядом со мной. Ради вас я готов двигаться еще быстрее, опережая всех на несколько шагов вперед. И почему-то эта мысль заставила встрепенуться мою интуицию. А ведь и правда, именно так и придется действовать, понял я. Пока я размышлял, вернулся Гляс и передал мне массивный ключ, назвав номер комнаты на втором этаже таверны. «Хорошо», — кивнул я ему, — «вы поднимайтесь к нам и устраивайтесь на ночь, а я оттащу этого громилу к нему в номер и тоже приду. А что это за миносец? Наконец спросила Эрия. И про какую родственницу ты говорил? Я не знала, что у тебя тут кто-то есть. Да я и сам не знал, усмехнулся я. Если интересно, расспросите Линявиса, Гляса или Ралию, они в курсе. И, не став дожидаться их следующих вопросов или возмущения по поводу того, что сам не стал им отвечать, вышел из комнаты. Быстро проскользнув теми же помещениями, которыми ранее провел нас Гляс, обратно на задний двор, я прошел к зверинцу. Здесь было все как обычно, только волна радости и ожидания долетела до меня из-за стен этого помещения. Оттуда же раздавался непрекращающийся писк. А вот и Рыкун. Я как-то позабыл о том, что отправил его посмотреть на нашу новую стаю и дал ему задание провести с ними разъяснительную работу и начать готовить их к жизни вне клетки. Похоже, мой маленький друг очень ответственно подошел к моему поручению, рьяно принявшись за дело. Войдя внутрь, я с удивлением мог наблюдать забавную картину того, как огромные пхуты сидят на задних лапах у стены, выстроенные по росту, а вдоль их строя расхаживает из стороны в сторону небольшой зверек и что-то постоянно попискивает. Честно говоря, прислушиваться к его речи я не стал, так как был уверен, что он ничего плохого им не посоветует, а вступать в диспут с таким смешным и распаленным маленьким педагогом-пушистиком мне совершенно не хотелось. Лишь помахав рукой завилявшим хвостами животным, я зашел в клетку и направился к лежащему на полу телу. «С ним все в порядке», — сказал пхут-воин. «Мы не трогали его, лишь немного оттащили в сторону, чтобы он не мешался на проходе». «Молодцы», — похвалил я его и осмотрел остальных зверей. «Малыши уже полностью пришли в себя. Самки пхутов тоже. Лишь молодая самочка все еще была слаба, но уже, несомненно, пошла на поправку. Я подошел к ней. Диагност выдал результаты последнего анализа. Просмотрев их, я понял, что из-за множественных внутренних повреждений, особенно угрожающих жизни будущих щенков, лечебный артефакт, который был оставлен мной под ее лапой, сейчас уже был почти разряжен, и я повторно наполнил его энергией, хотя критический момент был пройден и ее организм при ускоренном метаболизме уже вполне самостоятельно мог справиться с этой проблемой. Но с лечебным артефактом эта самочка будет уже полностью здорова завтра к утру, так что игра стоит тех затрат, что на это требуется. К тому же лично для меня это практически ничего не стоит. Еще раз оглядев пхутов, а затем и все помещения, я заметил пустую кормушку и, хлопнув себя по лбу, передал защитнику. «Еду скоро принесут, потерпите немного», и погладил подошедшего пхута по холке. «Принесет ее тот же, кто и кормил вас раньше, не обижайте его, он тоже из нашей стаи». Пхут-страж постоял рядом со мной пару мгновений, а потом, будто согласившись, кивнул мне. «Хорошо», — подумал я, — «с ними разобрались, но что мне делать с этой тушей?» И я посмотрел на тело миносца. Хоть я и смогу его поднять по расчету ментоинтерфейса и кластера, но передвигаться с ним будет дюже неудобно. Хотя чего это я? Стукнув себя по лбу, я начал просматривать свой инвентарь. Вот они, мои хорошие. Я вытащил из сумки перья, уменьшающие вес предметов, и распихал их по карманам этого бугая. Проверил, действительно ли его вес уменьшился. И, поняв, что мой эксперимент удался с успехом, покряхтев, взвалил гиганта себе на плечи. Даже сбросив сейчас практически в 3 раза вес, этот демон весил порядка 100 килограмм. Но теперь, по крайней мере, я мог тащить его без особого труда. Хотя, конечно, раньше я даже поднять бы не смог такую тушу. Но когда это было, жизнь до перемещения сюда мне вообще кажется нереальной, хотя ведь я попал сюда меньше нескольких недель назад. Ну да ладно, эти мысли сейчас бесполезны. Стараясь не привлекать внимания, я закоулками и темными коридорами постарался дойти до комнаты Минотавра. Однако все-таки один раз мне не слишком повезло с этим, на лестнице встретилась молоденькая служанка, несшая кому-то тазик с водой. Ее распахнутые удивленные глаза и грохот упавшего тазика не покидали меня до тех пор, пока я не занес тело Миносца в комнату и не уложил его на кровать. Я осмотрелся в номере и, увидев на столе письменные принадлежности и несколько чистых листов пергамента, взял один из них и написал: «Добрый день. К сожалению, сразу об условиях продажи стайпхутов нам поговорить не удалось. Я проверил местные и подобные объявления здесь и в соседних мирах и выяснил, что максимальная цена такой стаи в ярмарочный сезон колеблется в пределах 40 тысяч кредитов. Готов заплатить за них 45, если ты не будешь поднимать шумиху по этому поводу и ответишь на несколько моих вопросов по поводу того мага, что продал тебе эти ошейники. Зайду утром. Мастер гильдии мастера Лутабак». Я вытащил из ножен его кинжал и прикрепил им свою записку к столу. Так он точно должен ее увидеть. Выйдя за дверь, я посмотрел себе за спину и решил, что и тут пока с делами закончено. Теперь нужно идти в наш номер и отдохнуть перед ночным походом. Там у меня будет несколько больше дел, чем планировалось первоначально. Но теперь во всяком случае большая часть этого разрозненного пазла сложилась в единую картинку. Уже через пару минут я открывал двери в нашу комнату, где в креслах, за столом или на небольшом диванчике сидели мои друзья. «Ну как вы тут без меня?» – спросил я у них. «Не скучали?» Тея лишь фыркнула на мой вопрос. Остальные его вообще проигнорировали. Только Линявис посмотрел в мою сторону и спросил: «Еще какие-то дела на сегодня запланированы?» «Вроде нет», — ответил я. Но, подумав, вспомнил, что пхуты ждут ужин, и обратился к молодому полуэльфору. «Гляс, нужно покормить пхутов. Купи им лучшего мяса, что сможешь найти, и несколько костей, чтобы поточить зубы, да и чтобы у щенков было с чем поиграть». И уточнил: «Сколько это будет стоить?» «Сотни кредитов хватит». «Да вы что, мастер», — возразил мне парнишка, — «на сотню их можно целый месяц кормить. Да и старый хозяин им неплохую еду всегда покупал. Даже у нас с Ралией в последнее время не всегда был такой рацион». «Ну», — подойдя, я похлопал его по плечу, а сидящую рядом с ним девушку погладил по руке. «Теперь с этим проблем не будет». Взглянув в окно, только сейчас обратил внимание, что на улице уже темно. «Да, кстати, домой вы сегодня не пойдете, останетесь здесь», — сказал я, посмотрев на Гляса и слегка сжав руку его сестры. «Ралия будет ночевать в комнате девушек, сейчас мы занесем туда мою кровать. Я не слишком привередлив и могу поспать на полу, а Гляс будет спать на кровати Мука. Тот все равно сегодня ночует в другом месте». «Ну зачем?» — начал возражать парнишка, девушка же просто сидела и молчала. «Я все сказал», — прекратил я этот бесполезный спор. «Вы теперь наша маленькая семья, поэтому жить будете с нами. Сейчас немного тесновато, но дальше мы что-нибудь придумаем. Тем более в резиденции, я полагаю, места будет предостаточно для всех». «Хорошо», — согласился Гляс, но потом вскинулся. «Так, может, это мне лечь на полу? Я уже привычен к этому». «Посмотрим», — усмехнулся я, — «может, и ты ляжешь». Но, подумав чуток, добавил: «Хотя вряд ли». И, посмотрев на девушек, спросил: «А у вас-то никаких возражений нет?» «А какие могут быть возражения?» За всех, даже немного удивившись, вопросом на вопрос ответила Эрия. И это было странно, по крайней мере для меня. Девушки как-то уж слишком спокойно приняли в свой небольшой круг еще одну. Те и Рея вроде как родственницы и близкие, да еще обе из одного социального слоя, но Ралия-то совершенно другая. Или я чего-то не знаю о ней и Глясе, что не заметил я, но на что обратили внимание они. Или это обычная женская солидарность. Ничего, в общем, я не понимаю в женской психологии. Ну и не буду заморачивать себе голову этими хоть и полезными и интригующими, но недоступными моему пониманию мыслями, подумал я и посмотрел на них. Ну, тогда все решено. Я залез в сумку и вытащил сотню кредитов. «На», — протянул я Глясу деньги, — «купишь мясо. Кстати, А сколько мы должны хозяину? Хоть кто-то в курсе? И я вновь оглядел присутствующих. Стоимость этих комнат по 50 кредитов за ночь. Еда включена в цену номера, ответил парнишка. Понятно, тогда вот тебе еще сотня. И я выдал ему еще одну бумажку. Расплатись за комнаты и скажи, что завтра в обед мы съедем. Хорошо, кивнул он. Ну ладно, беги. Я подтолкнул его в направлении двери. Все сделаю, мастер. Иглиас выскочил в коридор. Немного постояв посреди комнаты, я подошел к пустующему креслу. Вроде теперь все, размышляя вслух, произнес я. Но, заметив то, на чем сидели Тея и Рея, спохватился. О кровати забыл. Поднявшись из кресла, кивнул на ближайшую к двери, ведущей в комнату девушек кровати, сказал Линевису. «Хватайся, перенесем ее к ним». После чего подошел к ней и, дождавшись, когда и оборотень, вставший с другой стороны, поудобнее возьмется за нее, мы быстро оттащили ее в соседнюю комнату. «Вот теперь действительно все», — выдохнул я, посмотрев на девушек. «Если хотите, то можете располагаться. А то я сам что-то вымотался за сегодня и хотел уже устроиться вон в том удобном уголке». И кивнул на выбранный мной угол в комнате. Удобен он был тем, что оттуда я смогу тихо и незаметно ускользнуть ночью из номера. Но, как оказалось, девушки еще не собирались ложиться. У них, впрочем, как и у Линявиса, были ко мне кое-какие вопросы. Вообще-то вопросов было очень много, и они хотели бы выслушать ответы хотя бы на некоторые из них. Именно это мне и сообщила Эрия, когда я сказал им, что собираюсь лечь спать. «Хорошо, спрашивайте», — вздохнул я, так как видел, что девушки настроены очень решительно. «Ну», — протянула Тея и, посмотрев на других девушек и Карнела, спросила. «Нам, если честно, не все понятно по будущей деятельности нашей гильдии. Вернее, не так многое нам разъяснил Линявис, но часть вопросов он не понимает и сам. И что же это за вопросы такие?» — уточнил я. По скупке и продаже артефактов, постаралась пояснить их интерес Тея, нам все относительно ясно. Схема достаточно простая. Мы покупаем дешево, а продаем дорого, также и по всему остальному, что касается скупки или продажи, тут все завязано на деньги. Но вот приобретение нами еще одной лавки где-то далеко в центральных мирах, а также твой интерес к какой-нибудь местной курьерской службе, этого мы объяснить себе не смогли. И девушка вопросительно подняла на меня глаза. Линявис сказал, что если ты так поступил, то это нужно нам, но и сам не смог объяснить зачем, добавила к словам подруги Эрия. Понятно, кивнул я. Постараюсь разъяснить вам суть этих двух сделок, и оглядел всех присутствующих. Как вы думаете, обратился я к ним, на артефакты и амулеты какого уровня существует наибольший спрос здесь, в окраинных мирах? Девушки лишь пожали плечами и посмотрели на оборотня. Думаю, с третьего по пятый, ответил за всех тот. Я кивнул на эти его слова, но поправил. Немного неверно. Спрос практически одинаков на все магические предметы любой направленности, начиная с первого по пятый уровень. И, что странно, падает до нуля, начиная уже с артефактов шестого уровня и выше. Как вы понимаете, для этого есть определенные предпосылки. Во-первых, подобные артефакты очень дороги. Во-вторых, для их использования и обслуживания требуются магические способности, и не маленькие, а как минимум магов среднего уровня. И третье. Подобных магов здесь, на окраинных мирах, очень мало, а те, что есть, стоят недешево и дерут за свои услуги очень-очень немаленькие деньги. Как следствие, практически все артефакты выше пятого уровня тут остаются невостребованными. Конечно, бывают исключения, но это большая редкость, однако они есть. Например, это стационарные сторожевые артефакты и охранные системы, предназначенные для различных домов и строений, или возвратные камни. Они нужны многим, и за них согласны платить. Есть еще кое-какие исключения, но, как и все остальные исключения, Подобные артефакты сами по себе огромная редкость и ценность, и их вряд ли кто решится продать просто так. Так что их в свободной продаже найти очень трудно. И тут встает закономерный вопрос. Я окинул взглядом сидящих в комнате, пытаясь понять, догадаются ли они, о чем идет речь, или нет. И, что для меня уже не удивительно, Тея почти мгновенно ухватила суть проблемы. А что же делать с этими самыми артефактами и амулетами выше 5-го уровня, на которые нет спроса здесь? Спросила она. Тут у нас есть два выхода. Или перепродавать эти самые артефакты в другие магические гильдии, их местным скупщикам. Но я готов поклясться, что мы не получим даже четверти их стоимости. Или же постараться организовать их продажу самостоятельно. Но для этого нужна наша собственная точка сбыта, и располагаться она должна там, где подобными артефактами будут интересоваться не только скупщики магических гильдий. И, соответственно, это должен быть один из узловых, а желательно еще и центральных миров. Торговая лавка в мире Ролан, тихо прошептала Ралия. Это очень развитый мир, и он связан со множеством других узловых. Этот мир еще называют перекрестком из-за того, что в него ведет большое количество прямых порталов из подобных ему узловых миров различных секторов. Все верно, подтвердил я слова Рали, поэтому нам очень важна была эта сделка. Даже гораздо больше, чем все остальные. Поставщиков мы бы рано или поздно нашли и так, а вот такую удобную торговую точку вряд ли. Поэтому мы ее и приобрели. Помолчав, я спросил. Дальше объяснять нужно. Нет, отрицательно покачала головой Тея. Курьеры нужны для официальной доставки туда наших грузов. Правильно, но не только, возразил я. Это должны быть наши курьеры, чтобы груз могли сопровождать именно наши охранники. Чтобы мы могли полностью и единолично контролировать доставку товара по всему пути от места отправки до места его получения. Понятно, произнесла Ирия. А еще в мире Ролан, добавил я, располагается Академия магии, с ректором которой у нас заключен договор на обучение. Так что эта лавка может послужить нам еще и временным местом проживания там, но это нужно будет выяснить на месте, когда мы побываем в том мире. Плюс у нас там будут, как минимум, связи с одной влиятельной магической гильдией и одним из старейших учебных заведений, а это огромное количество потенциальных покупателей, хоть и, возможно, продажу товара им придется производить по несколько сниженным ценам. Но и это уже немало. Вот как-то так. Рассказав все это, я посмотрел на своих друзей. Теперь, похоже, вопросов по этой части наших сделок ни у кого не было. Все сидели с задумчивыми лицами. Вдруг Тея подняла глаза и удивленно спросила у меня. «Но когда ты все это успел придумать? Ведь времени у тебя на это было еще меньше, чем у нас. Ведь ты весь день мотался по городу по делам гильдии. Так когда?» Я усмехнулся. «Если так случается, что я вижу хоть какую-то возможность получить выгоду для нас, то стараюсь ее не упустить, а придумываю все по ходу дела». И, посмотрев на трех сидящих рядышком девушек, добавил, «Тем более у меня есть три прекрасные музы, которые заставляют мою голову работать еще шустрее. А то, если я перестаю думать, туда лезут различные, не слишком относящиеся к нашему общему делу мысли. И я впервые за все время позволил себе расслабиться и посмотреть на девушек именно как того давно желал. Такого румянца я не видел еще ни разу. И кстати, теперь цвет кожи у них у всех стал абсолютно одинаков. Интересно, что в моем взгляде было такого? Сам-то со стороны я его не вижу. Наверное, это мое собственническое мое написанное гигантскими буквами, так и выпячивало в разные стороны. Или же это как-то связано с тем, что меня стали в последнее время все чаще посещать мысли определенной направленности и девушки занимали в них далеко не последнее место. По сути, они и были единственными, кто их занимал, не знаю. Но теперь этих трех красавиц было не отличить друг от друга. И вправду, все три как родные сестры, как это я раньше не обращал внимания на то, что они настолько похожи, подумал я, видимо, занят был совершенно другими, глупыми делами, когда нужно думать о них, ведь они находятся рядом. И я снова посмотрел на девушек. Жаль, что этот сладостный и такой интересный миг нарушило чье-то не слишком вежливое покашливание. Блин, тут же еще и Леневис. И я злыми глазами посмотрел на него. Похоже, это мое движение и развеяло тот морок или то состояние, в которое я впал. Вот именно поэтому мне и приходится делать так, чтобы мою голову всегда занимали какие-то мысли, пробормотал я себе под нос и грустно улыбнулся. Однако мои слова, похоже, были услышаны всеми девушками, по крайней мере, навострившиеся ушки и опять вспыхнувший румянец однозначно указывали на это. В нашем номере на пару секунд создалась напряженная атмосфера, которую в мгновение ока своим появлением разрушил Гляс, влетев в комнату с докладом о том, что стаи он еды навалил с запасом, да и за комнаты рассчитался. После чего протянул мне руку с остатком денег. «Это сдача», — сказал он. «И...» Посмотрел я на него. «Ну, как удивился он, возвращаю». «А...» — откликнулся я, будто понял, о чем он говорит. А потом вытащил из сумки еще 200 кредитов и протянул ему, вложив так и раскрытую ладонь. Посмотрев на сидящих рядышком девушек, так вообще вытащил еще 5000 и, отдавая их те, как самой, на мой взгляд, ответственный и серьезный, сказал, это на карманные расходы. Приоденьтесь, прикупите одежду и его, я кивнул в сторону Гляса, оденьте нормально, как-никак на свидание завтра пойдет. И, усмехнувшись, добавил, смотря в ошарашенные глаза парнишки, а эту мелочь оставь себе, нужно же будет Делию угостить какими-нибудь сладостями или подарок небольшой ей сделать. И я повернул голову в направлении улыбающейся сестры Гляса. Ралия, я ведь все правильно понял. Да, все так же по-доброму улыбаясь, ответила она, ты все правильно понял. И мне показалось, что впервые за все время, которое прошло с тех пор, как погибли родители этой девушки, она улыбнулась так легко и искренне, будто мы и правда стали одной семьей. Я рад, просто сказал я, правда рад. Посмотрев на безучастно сидящего в кресле Леневиса, я подошел к нему. «Ну, коль скоро у нас тут внеплановые выплаты членам гильдии, то вот и тебе пара тысяч», — произнес я. «Чувствую, свидание намечается не только у Гляса». Увернувшись от пролетевшей в паре миллиметров от меня ладони оборотня, хотевшего отвесить мне подзатыльник, под заинтересованные взгляды девушек вернулся на то место, где только что сидел. «Пора нам ложиться спать, завтра обещает быть насыщенный денек», сказал я всем находящимся в комнате и посмотрел на насупившегося Гляса, смущенных девушек, хмурого и не слишком улыбчивого Леневиса. «Утро вечера мудренее», добавил я. «Утром все сложные и тяжелые вопросы предстают нам под совершенно иным углом, и мы понимаем, что не настолько они были нерешаемые и тяжелые. Так что давайте отдыхать». «Согласны. Наверное, пора», — кивнули девушки и по одной отправились в свою комнату. «Да, надо бы уже ложиться», — стал устраиваться на своей кровати оборотень. Только Гляс все еще мялся, но наконец решился, забрал с кровати одну подушку, одеяло и принес их мне. «Так будет удобнее, мастер», — сказал он. «Спасибо», — искренне поблагодарил я его. Ложась на расстеленное одеяло, я вновь вспомнил моих самых близких и дорогих существ в этом мире. «Не только мука», — подумал я. «Я всегда рядом», — раздался его мысленный голос у меня в голове. «Не знаю, что должны ощущать остальные, но я наконец понял одно. Вот моя семья, вот те, кто будет всегда, при любых обстоятельствах рядом со мной, вот те, за кого я порву и уничтожу любого. И это я буду делать всегда и везде, оберегать и хранить своих близких. И следующее такое дело будет уже сегодня ночью. Но для этого нужно отдохнуть. Эта ночь обещает быть веселой», — вздохнул я и дал команду искателю разбудить меня в нужное время. И как только получил от него подтверждение моего распоряжения, то практически мгновенно отрубился, провалившись в сон без сновидений. Глава 5. Нейтральный мир Гранкот. Проснулся я полностью выспавшимся и бодрым, с четким пониманием цели и осознанием того, что мне предстоит сегодня ночью сделать. Кроме того, в моей голове был уже полностью сформирован план всех необходимых на текущий момент подготовительных мероприятий и этапов его реализации. Оказывается, это так мое сознание постаралось интерпретировать тот виртуальный посыл, который я на подсознательном уровне выдал себе, а искатель совместно с Виртом оформили его в некий вещественно-материальный алгоритм дальнейшего плана действий. Ну а все остальное было результатом моего и их общего мозгового штурма над поставленной задачей. Тем более наступление часа 10 и завершение составления ими алгоритма моих действий на сегодня было вполне достаточным для того, чтобы окончательно меня разбудить и привести в чувство. И, что необычно, это прекрасно сработало, и у меня с ними это вполне сносно получилось. К тому же искатель отыскал в своем загашнике один любопытный механизм мобилизации сил организма посредством незначительного воздействия на нервные окончания в определенной последовательности и воспользовался им, чтобы наверняка привести меня в полностью боеспособное состояние. И сейчас, после этой небольшой энергетической встряски, я чувствовал себя хорошо отдохнувшим. Никакой сонливости или заторможенности. Я был свеж как огурчик. Энергия и сила бурлили во мне, чуть ли не выплескиваясь наружу. Пора действовать, понял я, приподнял голову и осмотрел помещение. Судя по той информации, что высветилась на виртуальном интерфейсе искателя, которая была извлечена из мента информационных полей моих друзей, все они сейчас очень крепко спали. Однако, более детально проверив отчеты и описание их текущего состояния, а также сопоставив их с теми умениями и возможностями, которые я мог наблюдать за время нашего совместного путешествия, понял, что о моем отсутствии станет известно почти сразу. И дойдут мои спутники до этого различными, присущими только им одним путями и способностями по контролю окружающего пространства. Поэтому нужно было что-то придумать, чтобы удержать их от глупостей, то есть сделать так, чтобы они ничего не заметили и остались в своих постелях. Ассоциация «постель», «сон», «усыпляющие плетение» возникла у меня в голове практически мгновенно. Только я об этом подумал, как уже вытащил из нашей уже совместной с кластером и ментоинтерфейсом памяти подходящее плетение. Индивидуальный конструкт 4 уровня. Свойства. Энергетическое воздействие на информационно-ментальное поле существа, погружающее объект воздействия в состояние сна. Длительность воздействия зависит от индивидуальных наборов параметров для каждого объекта и вложенного в конструкт объема энергии. И на интерфейс мне в сознании была выведена схема этого плетения. То, что нужно, понял я. Подготовьте оптимальную гипнопрограмму для его изучения с минимальными временными и энергетическими затратами, отдал я распоряжение искателю и Вирту, а также рассчитайте время, которое мне потребуется для ее освоения и дальнейшего применения.